Христос говорил, что Он принес в этот мир меч, чтобы разделить людей, чтобы мать с дочерью разделить, отца с детьми и так далее, детей с родителями. Но это не значит, что Христос принес в мир смуту. Он отделил грех от праведности, свет от тьмы. Но иногда, к сожалению, вот эта граница разделительная, она может проходить даже по одной семье, когда одни члены семьи верно служат Божьим заповедям, а другие совершенно их не принимают. Даже по нашему сердцу может проходить эта грань разделения. Одной частью своей души мы солидарны со Словом Божиим, а поступаем не в соответствии с Ним. Апостол Павел чувствовал в себе такую двойственность. Он говорил: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. В членах же своих вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего. Чего хочу делать, того не делаю. Чего не хочу делать, то делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего греховного тела смерти?» Вот такая экзистенциальная, такая раздвоенность была у апостола Павла. Он ощущал ее в себе. Он говорил, что это жало в плоть ему дано. Ангел сатаны, бес удручает его. И вот фараон требует дать им большую работу, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Вот так было в советское время, когда вот эти были пятилетки, темп, темп, темп. И церковь казалась чем-то лишним, ненужным. Строили светлое будущее, строили, потом перестраивали, потом надстраивали, потом перестройка опять. И это продолжается до сих пор. Вы, наверное, помните, что Каин был тот, который построил первый город. И дословно в Библии сказано, начал строить город. То есть он его не построил. То дело, которое не на Господе основано, его нельзя довести до конца. И строительство Вавилонской башни тоже не было доведено до конца. И Египет – это памятник человеческому строительному энтузиазму. Вот эти огромные египетские пирамиды, которые строились, строились. И в этом виделся великий смысл. Но они совершенно бесполезны. Для одного покойника строили огромную пирамиду. Ну, правда, сейчас там на туристах зарабатывают, которые приезжают посмотреть на эти огромные египетские пирамиды. А в советское время прямо обвиняли церковь в том, что она отвлекает людей от строительства коммунизма, что церкви и социализму не по пути, и требовали от людей работы, работы, работы. Люди работали, они надеялись на какое-то счастье для себя, ну не для себя, так для своих детей, ну не для детей, хотя бы внуки увидят. И мы видим, как в разных поколениях потом наступало разочарование. Вавилон никогда не будет достроен. «И вышли представники народа и надзиратели его». Представники – это были египтяне, а надзиратели были евреи. «И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете». Еще надо было ходить и искать ее. «А от работы вашей ничего не убавляется». То есть норма не занижается, а даже завышается. «И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы». То есть они ходили на луга, где были скошены травы. И вот то, что жнецы жали и оставалось после сбора, они вот собирали это жниво вместо соломы. «Приставники же понуждали их, говоря, выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». Бесы, приставники, они хотят, чтобы каждый день мы впадали в те же самые грехи, чтобы каждый день мы выполняли свою греховную норму. И вы знаете, когда усиливается искушение греха, когда вы поисповедовались, когда вы причастились, ощутили чистоту в себе, вот тогда грех становится наиболее острый. Он прям рвется. Он рвется в нашу душу. Грех, бесы, зло, все это пытается проникнуть туда, где нету. зла, где нету греха. Грех молодеет в современном мире. Грех проникает к самым юным, к самым молодым, детям. Он буквально рвется туда, где чистота еще хоть как-то сохраняется. Грех молодеет, наркомания молодеет, пьянство, алкоголизм молодеет, проституция молодеет. По статистике в Москве 10 тысяч детей занимаются проституцией. Более 10 тысяч детей. То есть лукавый всегда стремится интенсивно воздействовать на человечество, чтобы каждый день у нас повторялись одни и те же грехи. И когда вы вдруг замахиваетесь и говорите, вот Великий пост, все, значит, нет места дьяволу, он усилит нападение именно во время поста. Усилит нападение, к этому надо быть готовым, не надо удивляться, что это произойдет. Приставники же понуждали их. Один мужчина мне рассказывал, что это верующий мужчина, который изучал Библию внимательно, что когда у него было движение пойти к женщине совершить блуд, и она как бы дала согласие устное, и он понимал, что не надо идти, но шел, он говорит, он вспоминает, я шел, как будто вол на заклание идет. И он понимал, что это смерть. Грех – это смерть, сказано, за грех – смерть. Грех любой суицидальный, в нем семена саморазрушения. Он говорит, я вот иду, вот понимаю, как вол идет на заклане. Я понимаю, что нельзя идти, но вот иду, иду, иду. Я понимаю, что это не принесет никакой радости, это трагедия, это беда. А вот ноги идут, переставляются. То есть лукавый, он не хочет выпускать нас. В молитве «Отче наш» мы находим такие слова. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Подавай нам на каждый день. Чтобы нам обезопасить каждый день от власти дьявола, мы нуждаемся в насущном духовном хлебе. Таким хлебом является для христианина прежде всего святое причастие. Оно называется «хлебом, сошедшим с небес» в Евангелии. Но хлебом называется и Слово Божие. Сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Поэтому насущный хлеб на каждый день, ведь каждый день лукавый хочет нас втянуть, втолкнуть в какое-то греховное состояние. И каждый день нам надо духовно себя подкреплять, чтобы устоять в этой сложной ситуации. Это совершенно необходимо, ибо если мы этого не сделаем, то лукавый сможет нас побороть. Я приведу такую аллегорию, которую некоторые из вас слышали. Вот физический человек. У нас есть духовный внутренний человек, но есть и физический человек. Физический человек нуждается в пище. И если мы его не покормим, как себя ведет физический человек? Он начинает в кишечнике урчать, ворчать, шуметь, если целый день не покормили, второй день, даже неудобно, там какие-то спуки такие, бурления. Он очень наглый, физический, плотской человек. Он буквально вытягивает из нас вот право съесть что-нибудь, дай мне, дай мне. А вот наш духовный человек, он скромный. Человек может не помолиться день-два не почитать Слово Божие, и духовный человек не будет урчать кишечники. Он не такой, он другой. Но постепенно он будет зачихать, он будет как бы умирать. Иногда христианин спохватится и спрашивает себя, других, Бога, а что со мной произошло? Я так ослабел духовно. А вот потому, что ты не кормил ежедневно. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Это очень важно, чтобы каждый день нам духовно себя насыщать. И в Древней Церкви сказано, христиане ежедневно, единодушно собирались по домам и преломляли хлеб святого причастия. Каждый день причащались. Для них слова молитвы Господней имели практический смысл, чтобы на каждый день насущный хлеб, евхаристический хлеб, святого причастия, он бы был у них на столе.